Глава 20. Полина Григорьевна. Монолог с котом. «Ну что, Люций, сегодня женский праздник. Давай, ухаживай за мной. Ты же у нас мужчина, хоть и бывший». «Нет, лицо мне лизать не надо. Я этого терпеть не могу. Иди вон тапочки согрей. А я пока еще в постели полежу. Книжонку Гошину дочитаю. Потому что читать ее можно только в лежачем состоянии. Иначе тошнит, и ноги подкашиваются. Катя вчера занесла мне подарочек к женскому дню. Букет роз и творение это. Лучше бы не заносила, честно сказать. Я ведь предчувствовала, что мерзость. Где он, спрашивается, набрал этих образов? В каком таком засрайске? Насколько мне известно, он дальше двух столиц в жизни не выезжал. Даже на электричке. Ну, кроме нашей дачи. А в его засрайске полгорода извращенцы, идиоты. Остальные медленно умирают от рака. Иногда извращенцы помогают раковым умереть быстро. Единственный нормальный — главврач районной больницы. И то к концу соблазняется десятилетней дебилкой, который развлекается на пруду, запуская головастика в себе в то самое место. Где, он спрашивается, такое наблюдал? Это что, правда жизни? Нет, это бред сумасшедшего. И моя родная дочь живет уже 3 года с этим моральным уродом. Недаром его жена выгнала даже при 2 детях. С его-то ментальными наклонностями он мог чего доброго девчонок своих поизнасиловать. И ведь ладно, написал он все это, Фолкнер доморощенный, но ведь издатель, вместо того, чтобы передать рукопись вместе с автором психиатру, напечатал это, и немалым тиражом. Значит, уверен, что купят. Мне просто страшно за общество, в котором мы живем. Это же книжонка не для охранников и домохозяек. Это предназначено нашей высоколобой интеллигенции. Неужели кто-то может наслаждаться подобным чтивом? Лишь бы никто из коллег не узнал и книжку не прочел. Я ведь Гошину фамилию никому не называла. Вроде бы нет. Просто так они не прочтут. У нас в школе никто не читает современную литературу. На это нет у учителей. Ни времени, ни денег. Знаешь, сколько такая книжонка в доме книги стоит? Я вчера зашла прицениться, понять, какова материальная цена Гошиного подарка к 8 марта. 400 рублей. 400 рублей за кусок дерьма карманного формата. Люций, мир определенно сходит с ума. Но черт с ним, с миром. Как моя дочь, воспитанная в приличной семье, нормальной матерью и советским дедом, может любить такого модернистского извращенца. Я ей вчера ночью звоню, говорю, выгоняй его немедленно. Или я с утра вызову ему скорую психиатрическую помощь. Она мне: мама, как ты можешь? Как ты можешь ассоциировать автора с его лирическим героем? Ты филолог или торговка с рынка? Я ей говорю: я прежде всего мать, и не хочу дождаться, чтобы с моей единственной дочерью произошла трагедия. Она мне: это же чистая авторская фантазия. Гоша долго исследовал, что хорошо продается на книжном рынке, прежде чем писать. Ты читала «Парфюмера»? Как не читала? Это же хит эпохи. Гоша идет по его следу. Просто расчленил героя на несколько, переместил в другую эпоху и в другую страну. И по совету редактора многие образы были укрупнены и усилены. Положительные герои вымраны, чтобы соответствовать брутальному имиджу. Автор же мужчина. Разве ты не знаешь, что на современном книжном рынке территория строго поделена? Все сопливо-слезливые романы со счастливым концом. Теперь пишут только женщины. А поскольку читают тоже в основном женщины, все полки привилегированного доступа в книжных магазинах заполнены графоманией для домохозяек. Для тех, кто хотел бы почитать и тут же забыть содержание. А чтобы кто-то сделал усилие и докарабкался до книжки где-нибудь под потолком, нужно такое придумать, чтобы кровь в жилах стыла. Гоша столько лет искал свободную нишу и, наконец-то, нашел не очень затоптанный участок. У него просто не было выбора. Как ты этого не можешь понять? Он сам чуть с ума не сошел от ужаса, когда рукопись вычитывал. А в жизни он добрый и мягкий. Знаешь, как он детей своих любит? До слез. Поэтому и не дает жене развода, чтобы иметь возможность общаться с детьми без ограничений. Но я, Люций, в эту его отцовскую любовь не верю. Любящий отец не собирает квитанции о денежных переводах и не пишет на них алименты. Ты согласен? Вижу, что согласен, хотя своих детей не имел. Мне за Катю страшно. Очень. Они теперь на даче живут. Там такая глушь, не докричишься. И соседка у нас слабослышащая. А с другого бока вообще никто не живет. Дом под продажей стоит. Я ведь в одном эпизоде узнала свой подвал. Там описывается, как расчлененный труп был расфасован в мешки с хозяйственным мылом. Помнишь эти мешки? Папа когда-то из военной части привез. Мыло было под списание. Мы им так и не пользовались. Слишком воняло. Помнишь? Я Гошу летом в подвал посылала за квасом. А он там, похоже, все обследовал. И мыло нашел. Ужас. Вдруг Гоша все-таки маньяк, который прикидывается писателем. Меня, Люция, от этой мысли всю трясет, и сердце колотиться начинает. Слишком натуралистично все в книжке описано, словно из первых рук. Такие детали не придумаешь. А Катя как зомбированная. Я пытаюсь ее убедить, а она будто бы и не слышит, и в глаза мне не смотрит. Люций, а вдруг он ее загипнотизировал? Ведь такое вполне возможно. Я в аргументах и фактах читала. Нам срочно нужен экстрасенс. Вернуть Катю в реальность. Что ты на меня укоризненно смотришь? Да, я дочь коммуниста. Но рисковать жизнью единственного ребенка из-за своего твердолобого скептицизма я не буду. Только нам настоящий экстрасенс нужен. Не шарлатан какой-нибудь. Где найти? Как довериться? Сколько он возьмет? Придется, наверное, валютный счет закрывать. Плакали наши дачные окна. Ну и бог с ними, с окнами. Заклеивали на зиму 20 лет. И еще заклеим. Тут такая страшная пропасть разверзлась. Хорошо, что я не стала брать кредит на шубу. Зима уже кончилась. А пальто приличное я прошлой осенью купила. Но если ко мне будут приставать журналисты по поводу этой книжки, я молчать не буду, не имею права. Я скажу все, что я по поводу автора и творения думаю. Тогда точно окажусь в центре скандала. Ботокс все-таки нужно сделать и покраситься. У меня голова кругом. Слезай с моих тапочек, пойду умоюсь. И отправлюсь по просторам интернета экстрасенса вылавливать. Что ты мяукаешь? Есть хочешь? Ничего тебя, Люция, аппетита не лишает. Даже смертельная угроза, которая нависла над нашей Катей. Сейчас, сейчас, покормлю. Ну-ка, брысь со стола! Живо! Уселся прямо на мой портрет. Это мне Шишкина подарила. Хороший портрет, добрый, в отличие от Гошиной книжонки. Куплю рамку и повешу над столом. Буду смотреть на него и себя уравновешивать. Нет, что бы там Катя ни говорила, но если у человека светлая душа, он таких гадостей, как Гоша навоображал, навоображать не может. Господи, помоги мне найти настоящего экстрасенса.